конце концов, Афтон наткнулся на некий центр зараженного грибком региона. Над проходом в каньон возвышалось здание, разрушенное растениями и временем. Афтон пошел по ступеням, ведущим к нему, но как только он вошел внутрь, его встретили множество споровых растений и громадное человекоподобное древовидное существо. Оно выглядело примерно так же, как спороноситель в убежище 22, только был намного, намного больше, а его серая, похожая на кору кожа выглядела более укрепленной. Афтон активировал СПП прежде, чем оно успело его заметить. Споровые растения, уже пускающие кислоту в его сторону, наверняка бы насторожили его. Он возвышался на 3 метра и были длинные опасные когти на каждой руке, не говоря уже о ветвистых щупальцах, торчащих из спины, которые, казалось, двигались сами по себе. Афтон не видел его лица, так как оно стояло к нему спиной, но он представил, что там находится не менее ужасающий образ. Он исследует его с помощью живой анатомии, надеясь, что все получится. Пациент 0. Здоровье 99%. Выносливость от 30. Сила 22. Восприятие 4. Выносливость 20. Харизма 1. Интеллект 1. Ловкость 5. Удача 1. Болезни Superior Bioveria Mordicina. Грибок, который заражает своих жертв спорами и молниеносно вызывает мутации в их теле, снижает интеллект, харизму и удачу до 1, снижает восприятие до 4 и ослепляет пораженных, дает плюс 15 силы, выносливости, снижает ловкость на 3. Пораженный будет стремиться производить и распространять споры среди других органических существ. Антигрибковая сыворотка. Сыворотка, созданная мозговым центром в попытке остановить быстрое распространение спор, отключает способность грибка производить споры и ассимилировать других существ в свой коллектив. Монстр. Иммунитет к критическим атакам. Иммунитет к калечащим ударам. Иммунитет к яду и болезням. Иммунитет к эффектам запугивания и страха. Афтон тупо уставился на статус и шумно сглотнул. Он уже начал жалеть, что наткнулся на него. Зачем он вообще сюда пришел? Ах, точно, Мёбиус. Ну, никто не говорил, что он должен был убить эту тварь, верно? Он может просто активировать свой стелс-бой и улизнуть, не сражаясь с этим чудовищным существом. Да, именно так он и поступит. Выйдя из СПП, он избегает выстрелов кислотой и достает свой стелс-бой, сразу же ударяя по нему кулаком, чтобы активировать его. Его образ пульсирует и исчезает, и как только он становится невидимым, он поворачивается и направляется к выходу. Но его останавливает что-то, преграждающее ему путь. Глаза Афтона следят за ветвистыми щупальцами, тянущимися из спины монстра. Страх сковывает его тело, он поворачивается и монстр смотрит прямо на него, несмотря на его невидимость. У него не было глаз, только ужасающая клыкастая пасть. Его зубы были грязно-желтыми, между ними все еще виднелись кусочки плоти и кости. Существо издало вздох, от которого по спине Афтона побежали мурашки, а задние щупальца поднялись в воздух и направились в его сторону. Ах, да, как же он забыл то, невидимость не действует на слепых существ. Черт, он бросается в сторону, щупальца пронзают металлическую дорожку, на которой он стоял. Они обвиваются вокруг нее и крепко сжимаются, вырывая всю дорожку с места, поднимая ее и готовясь бросить в Афтона. Глава 311. Глава 311. Великий стратег. Пока дорожка летела на Афтона, он едва успевает увернуться от нее, отпрыгнув назад. Однако это мало что дает, так как пациент 0 просто перенаправляет дорожку своими щупальцами, успевая зацепить Афтона и впечатать его в одну из разрушающихся стен здания. Он едва не падает с обрыва, но, к счастью, успевает ухватиться. Выдержка активирована. Он потряхивает головой, чтобы избавиться от головокружения, и встает на ноги, слегка кашляя от того, что воздух вытесняется из легких, но быстро восстанавливает дыхание. Тунг, тунг, тунг. Каждый шаг пациента 0 звучит, как звук дерева, которое валит и оно ударяется об пол. Его огромный вес донесет даже до слепого существа, что он движется. Афтон поднимает взгляд и видит, что монстр медленно приближается, его щупальца готовы вонзиться в него. Бессознательно он слегка отступает назад и добирается до самого конца обрыва, оглядываясь назад на большой обрыв, который не кажется ему хоть сколько-нибудь пригодным для жизни. Не имея другого выбора, он достает лазер и начинает стрелять в него. Большинство лазеров действительно попадают в цель, но, похоже, только сжигают часть коры, они пробивают глубже и не наносят никакого реального ущерба. Пациент Зеро слегка ворчит при каждом попадании, но не скажешь, что он ранен. Используя СПП, он замораживает время и оглядывается вокруг в поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать против монстра. По правде говоря, там не так уж и много всего, если не считать здание, в котором обитает пациент Зеро и несколько споровых растений. Единственный выход, пешеходная дорожка, был разрушен несколько минут назад, что затрудняет уход. Если бы у Эфтона была территория побольше для борьбы с монстром, он бы точно справился с ним, но, к сожалению, он рисковал быть разорванным на части, если бы оставался в пределах длины щупалец. Осмотревшись вокруг, он наконец заметил несколько углублений на месте, где раньше был проход. Возможно, он сможет спрыгнуть вниз и выбраться из этого места. Возобновив время, он уклоняется в сторону, чтобы избежать нескольких щупалец, и достает свой инверсионный топор, пронзая их насквозь и заставляя пациента Зеро рычать от злости или, может быть, боли. Он добегает до места и пытается прыгнуть, но не успевает. Щупальца обхватывают его лодыжку, подтягивают его в воздух и ударяют обо все твердое. «Черт!» — кричит Эфтон, ударяясь о стены, металл здания, множество корней вокруг и даже землю. Он пытается вырваться из схватки щупальца только с помощью силы. Урон, который он получал, увеличил его выдержку, а в сочетании с солнечной батарейкой у него теперь было около 16 силы. Но этого было недостаточно, чтобы вырваться из его хватки. Он попытался отрубить щупальца своим топором, но, перерубив их, обнаружил, что в то же место вцепились другие. Через несколько мгновений после того, как его ударили, Эфтон ухватился за корень и устоял, сопротивляясь тяге щупальца, его мышцы напряглись, что дало начало состязанию сил. Ему удается обхватить ногами корень, чтобы удержаться, и одновременно нацелить свой лайер на одно из споровых растений вокруг пациента Зеро. Оно было довольно далеко, но он был готов потратить все свои боеприпасы на это. Стрелять из винтовки одной рукой неудобно, но он вынужден, несмотря ни на что, необходимо сделать множество выстрелов в их сторону. В конце концов, он попадает. Бум! Плазма вырывается из существа, когда активируется распад, сжигая его и несколько близлежащих споровых растений, вызывая цепную реакцию, которая полностью охватывает пациента Зеро. Щупальце, удерживающее ногу Эфтона, безжизненно отпадает, и он быстро отходит от того места, где держался за жизнь. Он даже не взглянул на облако пыли, образовавшееся в результате взрыва, когда прыгал вниз на выступы, чтобы добраться до прохода в каньон внизу, надеясь больше никогда не увидеть пациента Зеро. Как только Эфтон достигает прохода в каньон, он падает в глубокую листву, которая каким-то образом была здесь, несмотря на отсутствие солнечного света. Он неосознанно издает глубокий рык от того, что попал в еще большее количество растений. Взяв топор, он наносит удары по всему периметру, уничтожая множество саженцев, кустов и даже некоторых прятавшихся врагов. После того, как его недолгое разрушение завершилось, он запыхался и втянул воздух, оглядывая небольшую территорию, очищенную от растений. «Я действительно, блядь, ненавижу растения», — пробормотал он. «Смаш!» Эфтон поднимает голову, чтобы посмотреть, что это был за звук, и замечает множество камней, падающих со стены утеса в его сторону. Он уклоняется от них и пытается понять, что вызвало это, и мрачно морщится, когда видит щупальца. Очевидно, он был не настолько мертв, как он предполагал. Он прикусывает внутреннюю сторону щеки и решает стратегически отступить, хотя на самом деле он имел в виду убежать и вернуться позже с самым большим огнеметом, который он сможет найти. Несмотря на свою нелюбовь к растениям, страх перед пациентом Зеро позволил ему быстро проложить себе путь через похожий на джунгли проход в каньоне. По пути ему пришлось убить множество существ, споровых растений, переносчиков спор, предположительно, к сожалению, лоботомитов и других мутировавших штаммов, заразивших растения. Он даже видел мутировавшие картофельные растения, которые стреляло твердыми картофелинами. Да, ирландцам такая штука понравилась бы, но не Эфтону. В конце концов, после многих трудностей, он выбрался из зараженной грибком зоны, внутренне радуясь тому, что выбрался целым и невредимым, несмотря на травмы, полученные им от пациента Зеро. Его лодыжка, спина, шея и руки невероятно болели, хотя теперь, когда он снова оказался на солнечном свете, боль постепенно проходила. Однако на всякий случай он спросил, Никс, не могла бы ты дать мне стимулятор, чтобы помочь моим травмам? Я начну лечение, сказала Никс, заговорив впервые с тех пор, как он оказался в зараженном грибком регионе. Возможно, она была расстроена тем, что была бесполезной в битве. Глава 312. Еще один. После стычки с пациентом Зеро Эфтон был очень доволен легкой передышкой, которую он получил, гуляя по заброшенным проходам, ведущим к куполу запретной зоны. Это было довольно необычно. Большие красные кристаллы, прорастающие из земли, должны были служить какой-то цели, но он не понимал какой. Как только он разберется с Мёбиусом, он обязательно проведет исследование этих кристаллов. Какими бы свойствами они ни обладали, он непременно хотел воспользоваться этим, особенно учитывая их явное изобилие. Однако спокойствие длилось недолго. Вскоре Никс предупредила его о врагах впереди. Он присел на корточки и медленно пошел вперед, в конце концов заметив вход в туннель с надписью X42 на стене. Скорее всего, это и есть купол запретной зоны, и его подозрение только подкрепила небольшая армия роботов-скорпионов, патрулирующих перед входом. У него было искушение просто взорвать их звуковым эмиттером, но он знал, что это, скорее всего, обрушит вход в купол запретной зоны. «Есть идеи, Никс?» – тихо спросил он. «Проскользнуть мимо них?» «Да, этого не случится. Помнишь прошлый раз, и позапрошлый, их датчики приближения, бич моего существования? Хотя, ты подала мне идею», – бормочет он, оглядываясь на большие кристаллические образования позади себя. Он достает со спины КСВ и прицеливается, зарядив ее взрывным патроном. Взрыв будет не таким сильным, как при цепной реакции распад, поэтому он чувствовал себя более уверенно, контролируя, какой урон он нанесет. Он прицелился в скопление робоскорпионов, которые шли в некотором роде строем, и выстрелил. Бам! Раздается огненный взрыв. Около 8 роботов были уничтожены. Эфтон заряжает еще один и снова стреляет, сразу после чего встает на ноги и бежит к кристаллическому образованию. Робоскорпионы, вероятно, уже у него на хвосте. Используя максимальную ловкость и искусное движение, он быстро взбирается по кристаллам, перепрыгивая с одного на другой. Ботинки и перчатки костюма стелс обеспечили ему достаточное сцепление с кристаллами, чтобы не слететь. В конце концов, он добрался до вершины каньона и посмотрел вниз на небольшую армию робоскорпионов, движущуюся к его предыдущей позиции. Зная, что у него мало времени, он перебежал на противоположную сторону вершины и начал сползать в другой проход каньона. Оказавшись на земле, он крадучись направился к относительно пустому входу в купол запретной зоны. Там еще оставалось несколько робоскорпионов, но они продержались недолго, когда он обрушил на них свой инверсионный топор. Убив нескольких оставшихся, он быстро направился к входу, достал устройство, которое передал ему Клейн, и вошел через поднятые двери. Он немного опасался, что робоскорпионы нападут на него сзади, как только заметит, что он уже пробрался внутрь. Но это все оказалось ловушкой, так как дверь захлопнулась за ним. Махахахаха, вы вошли в мою запретную зону, не выбраться. И как только вы будете разобраны и переработаны на материалы, следующим будет мозговой центр. Мёбиус маниакально кричит через интерком. Эфтон ухмыляется. Это не я застрял здесь с тобой, это ты застрял, громко отвечает он, возблагодарив всех богов, позволивших этой ситуации случиться, за предоставленную возможность. Ха, это было довольно страшно. Не могли бы мы немного сбавить обороты? Подожди, дай-ка я, пробормотал Мёбиус, уходя на мгновение, а затем возвращаясь. Так-то лучше, твои пустые слова меня не тронут. Моя последняя защита быстро покончит с тобой. Последняя защита? ПФФ, да, и что это будет? Еще несколько робоскорпионов? Да. Эфтон закрывает лицо ладонями. Неужели этот парень на самом деле? Он идет по коридору купола запретной зоны и в конце концов выходит в огромную комнату. В центре стоит самый большой робот, которого он когда-либо видел. О, так вот что он имел в виду, пробормотал Эфтон, глядя на гигантского робоскорпиона. Он выглядел точно так же, как и другие роботы, с которыми он сражался до сих пор. Единственным очевидным исключением был его размер. Он, должно быть, весил тонны, а огромный лазерный хвост, который у него был, совсем не выглядел дружелюбным. Похоже, он был деактивирован, но кто знает, как долго он продержится. Атакуй мое гениальное творение. атакуй и уничтожь этого вредителя. Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Раздается звук активации множества генераторов, а молнии, свисающие с потолка над робоскорпионом, выстреливают в него синими дугами. Этого, видимо, достаточно, так как он тут же начинает двигаться, его массивные клешни клацают, а хвост направлен в его сторону. Автон отпрыгивает в сторону, в один из многочисленных металлических бункеров, расположенных вокруг. Он удивляется, когда из хвоста скорпиона выстреливает не лазер, а массивный шар энергии, от попадания которого сотрясается вся комната. Ударная волна омывает Автона, но он не получает никаких повреждений. Вместо этого его пип-бой оживает, тут же щелкая, указывая на присутствие высокого уровня радиации. Атомный, активирован. Автон взглянул на часть стены, в которую ударил шар энергии. Казалось, что металл медленно плавится. Несмотря на то, что атака закончилась, он знал, что если в него попадет этот шар, то он будет мгновенно сожжен. К счастью, робоскорпиону понадобилось несколько секунд, чтобы зарядить еще один заряд. Это дало Автону время подумать о том, как правильно действовать дальше. Он использует СПП, чтобы продлить это время на неопределенный срок. Теперь, когда он смог получше осмотреть массивную камеру, он увидел множество небольших укрытий зданий, похожих на те, в которых он сейчас находился. В том здании, в котором он сейчас находился, был один терминал, значит, и в других, скорее всего, было то же самое. Правда, сначала ему нужно было проверить терминал, чтобы узнать, есть ли что-нибудь полезное. Глава 313. Глава 313. Где же слабая точка? Автон быстро бежит вперед и активирует терминал, используя СПП, чтобы остановить время, пока он читает текст, который появился на нем. Ему нужно было поторопиться, иначе Скорпион успеет сделать еще один выстрел, ведь он не знал, сколько попаданий выдержит каждый из этих бункеров. Сам терминал, похоже, был подключен к каким-то защитным устройствам, которые сейчас хранились в самом конце камеры. Автон видел их позади робоскорпиона, и, насколько он мог судить, они использовались для проведения боевых испытаний, по сути, для тренировки скорпиона. Он надеялся, что его программа заставит его нацелиться на них, а не на него. Если нет, то, по крайней мере, у него будет пара роботов, способных справиться с ним. Отключив СПП, он выбрал опцию, активирующую протектроны, и отпрыгнул назад. Шар энергии поразил терминал, полностью испепелив его и разрушив значительную часть металлического бункера, в котором он находился. К счастью, он успел убежать, как раз перед его уничтожением. Он уже видел, как довольно маленькие лазерные лучи бьют Скорпиону в спину, не причиняя буквально никакого вреда, но тем не менее раздражая его. Робоскорпион переключил свое внимание с Автона на протектронов. Гул его хвостового бластера сигнализировал о том, что он намерен уничтожить их как можно скорее. Автон осматривает различные бункеры позади робоскорпиона и размышляет, что еще он может изменить. Это явно испытательная камера, значит, у нее должно быть какое-то аварийное отключение, верно? Автон выпрыгивает из слегка оплавленного бункера и бежит к робоскорпионам, пока тот занят протектронами. У него возникает искушение попытаться разрубить его на куски своими протонными топорами, но он очень сомневался. В основном из-за того, что один взрыв мгновенно убьет его, и что даже если ему удастся убить его, он не сможет не дать Мёбиусу самоуничтожить его. Такой большой робот с такой огромной огневой мощью, вероятно, обрушил бы весь купол, если бы взорвался. Бам! Ну, вот и еще один протектрон. Пробормотал он, наблюдая через плечо, как в протектрона попадает шар энергии и буквально он тает на глазах. Да, он определенно не хотел попасть под этот удар. Нет, атакуй его X-42, не протектронов. Прорычал Мёбиус через систему внутренней связи, и, очевидно, у него был полный контроль над гигантским робоскорпионом, чем Автон думал поначалу. Услышав команду своего хозяина, он немедленно поворачивается лицом к Автону. Его лазер был на перезарядке из-за недавнего выстрела в протектронов. «Вот дерьмо!» – пробормотал Автон, добравшись до лестницы, ведущей в несколько приподнятых бункеров. Он быстро начинает взбираться по ним, наблюдая, как голубое свечение лазера гигантского робоскорпиона становится все ярче. Он готовится к выстрелу. На самом верху его встречает силовое поле, блокирующее вход в бункер, поэтому Автон возится с звуковым эмиттером и успевает деактивировать его, после чего бросается внутрь, как раз успевая избежать прямого попадания шара энергии. Бум! Снаряд снова ударяет в бункер, в котором находился Афтан, сотрясая его почти до точки разрушения. Вызванная при этом радиация только усилила его клетки, делая его быстрее и сильнее. Он очень боялся, что одна из стоек, удерживающих бункер, расплавится, но забил на это, так как в данный момент есть более важные вещи, о которых стоит подумать. Используя СПП, он осмотрел бункер, в котором оказался, нахмурившись из-за отсутствия терминалов. Единственное, что здесь было, это обычный лайер и немного боеприпасов. «Черт!» – пробормотал он, поворачиваясь лицом к другому выходу, который также заблокирован силовым полем. Он видит, что выход ведет на какой-то обзорный балкон, на котором стоит стол, заваленный множеством бумаг, голодисков и других разных вещей. Снова запустив время, он выстрелил в силовое поле звуковым эмиттером, чтобы деактивировать его, ожидая, пока робоскорпион снова выстрелит в него. Остальные протектроны все еще стреляли в него, но их совместный лазерный огонь был практически бесполезен. Броня робота была слишком толстой и прочной, чтобы получить от них урон. Бам! Как выстрел из пушки, сигнализирующий о начале гонки, Афтан выбежал из бункера после атаки робоскорпиона, промчался мимо стола в следующий бункер, нашел терминал, который соединялся с часовыми турелями, расставленными по объекту, якобы для усмирения гигантского робоскорпиона, если он выйдет из-под контроля. Честно говоря, Афтан не верил, что они причинят больше урона, чем протектроны, но он попробует все, что можно. Он активировал их и направился в следующий бункер, когда робоскорпион начал стрелять по ним в ответ. Странно, но Мёбиус, похоже, больше не давал ему команд и даже не комментировал успехи охотно. Может быть, дряхлый старик вырубился. Тряхнув головой, он добрался до следующего бункера и обнаружил терминал, а также несколько генераторов, прикрепленных к стене. Он подключился к нему и нашел множество файлов с подробным описанием процесса, через который прошли ученые, чтобы создать массивного робота. Он активно использовал СПП, чтобы усвоить как можно больше информации, пока робоскорпион снова не нацелился на него. Он как раз нашел файл с описанием слабых мест в его конструкции, когда заметил, что робоскорпион направил на него свой лазер. К счастью, он все еще находился в СПП, но он не сомневался, что терминал будет уничтожен, если он выстрелит. Хотя, похоже, это было бы невозможно, если бы он следовал тому, что указано в этом файле. Атомный лазер робоскорпиона, по-видимому, был слишком мощным, чтобы с ним можно было справиться самостоятельно. Ученые отказались уменьшать его мощность, чтобы сделать его пригодным для эксплуатации, и вместо этого случайно подключили к нему резервный генератор. Его взгляд скользнул к вспомогающим генераторам, и злобная ухмылка появилась на его лице. Глава 314. Глава 314. Купол запретной зоны. Афтан быстро деактивировал СПП, возобновив время, а также уже готовившийся шар робоскорпиона. Однако это уже не имело значения, так как он уже врезал кулаком в один из генераторов, прикрепленных к стене. После удара он взорвался в захватывающем зрелище, и если бы Афтан не был довольно прочным сам по себе, или не бил левой рукой, он мог бы потерять ее в этом взрыве. К счастью, он заполучил некоторую устойчивость к взрывам благодаря своему новому перку «Взрыв». Он взглянул на робоскорпиона и заметил, что его зарядный механизм, кажется, немного потускнел, хотя он все еще пытался стрелять в него. «Ну и ладно», — кричит он, нанося жестокий удар по единственному оставшемуся генератору. Бух! Он взрывается так же, как и первый, разлетаясь по воздуху металлическими осколками. Некоторые осколки царапают незащищенное лицо Афтана, но это ничего. Оправившись, он взглянул в сторону гигантского робоскорпиона и увидел, что тот перестал использовать эту атаку. Более того, после нескольких мгновений ничего не происходило, он повернулся к протектронам и начал разрывать их на части своими клешнями. Афтан вытер пот со лба и прислонился к столу. Если бы это не сработало, ему пришлось бы уничтожать его издалека, потратив на это бог знает сколько времени. И это еще не считая того, хватит ли ему укрытий, чтобы справиться с ним, до того, как он будет расплавлен атомным лазером. «Так, посмотрим, смогу ли я заставить Мёбиуса отключить эту штуку», — пробормотал он, не желая разбираться с ней по дороге. Афтан начинает идти к укрепленному выходу, который находится прямо напротив стола, заваленного бумагами, который он видел ранее. Он осматривает его и хмурится из-за отсутствия элементов управления, ручки или чего-либо, указывающего на то, что его можно открыть. БЗЗЗ. Он достает и активирует инверсионный протонный топор и начинает размахивать, нанося удары по двери, прорезая в металле глубокие раскаленные дыры. Он продолжает это несколько минут, пока от двери не остается только большая оплавленная дыра, ведущая в какой-то туннель. Пройдя по нему, он понимает, что все вокруг очень похожи на вход в мозговой центр. Эта мысль усугубляется, когда он наконец-то видит купол запретной зоны. Это была точная копия мозгового центра, за исключением странного зеленого тумана, окрашивающего помещение, а также нескольких разбитых экранов и множества безумных записей, написанных на стенах. Все они выглядели как математические вычисления, кодирование и другие научные проекты. В центре комнаты парит робот с тремя экранами, которые он использует как глаза и рот, подобно ученым из центра. Однако один монитор, казалось, был треснут или сломан, оставив его с одним глазом. Очевидно, это был Мёбиус. Однако Афтон ожидал, что робот нападет на него сразу, а не просто будет бродить по комнате, занимаясь своими различными проектами, не обращая на него никакого внимания. Он сразу заметил отсутствие умиротворяющего поля, что позволяло ему думать и, что еще важнее, действовать. Столько насилия, сколько он хотел бы или нуждался. «Никс, есть враги?» – неуверенно спросил он, чувствуя, что идет прямо в ловушку, особенно учитывая, как жутко выглядит это запущенное место. «Никакого движения, кроме доктора Мёбиуса, не обнаружено», – заявляет она, немного успокоив его. Афтон достает из своего кожаного ранца когтя смерти падшей рейнджер Секвоя. Он приберегал его для особого случая, и убийство Мёбиуса как раз входило в этот случай. Он медленно поднимается по пандусу и подходит к ученому сзади, слегка покашливая в кулак, чтобы привлечь его внимание. «Ио, привет, ты здесь, не так ли? Прости мою растерянность, в наше время так трудно определить. Прошу прощения, у меня болит мозг, который раздражает меня уже некоторое время», — говорит робот и придвигает свои мониторы ближе к Афтону, заставляя его крепче сжать оружие. «Ты кажешься знакомым. Может быть, мы знакомы?» «Нет, это неправда. Все мои человеческие существа были превращены в удобрение и отправлены на Х-22. Если только ты не какой-нибудь гу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у нашли, понял. Ну понимаешь, ученый разразился смехом над своей непреднамеренной шуткой. Афтон, конечно, не ожидал, ну, этого. Голос Мёбиуса дрожал, словно он не знал, что сказать дальше. Он явно был в преклонном возрасте. Афтону повезло, что он не попытался вступить в союз с Мёбиусом, когда впервые встретил мозговой центр, иначе ему пришлось бы иметь дело с ним. Хватит, ты говоришь так, будто не пытался убить меня несколько минут назад, неужели ты забыл о том, что натравил на меня своего гигантского робоскорпиона в соседней комнате? Спросил он, возмущенный тем, как все непонятно. О, забыл, я не помню этого, хотя, я баловался психо раньше, признается дряхлый ученый. А, не хочешь ли ментаты, в качестве извинения, говорит робот, протягивая один ментат в своем манипуляторе, а другая его конечность вставляет ментат в какой-то приемник, скорее всего, используемый для закачки лекарства в его бягель. Афтон пожимает плечами и берет его, засовывая химическое вещество в один из карманов, все еще раздумывая, стоит ли ему разнести этого робота на куски. Он хотел заставить его работать на себя, но такой неуравновешенный человек, как Мёбиус, скорее навредит, чем поможет. Я люблю ментаты. Вкусные и умные. У меня появляются всякие удивительно научные мысли и идеи, когда эти меловые таблетки проходят через мой бягель. Без них я бы не смог нормально мыслить. Когда они выветриваются, я обычно забываю вещи. Вот почему мне приходится писать на стенах то, что я узнал. Проблема только в том, что я забыл, для чего они вообще были написаны. Глава 315. Глава 315. Рекурсия. Ха. Афтон бормочет. Прежде чем что-либо сделать, можешь выключить своего гигантского робоскорпиона. Он, наверное, уже закончил уничтожать всех протектронов. О, конечно, я забыл. Я хотел спросить, что вызывает все эти перебои с электричеством, говорит Мёбиус, подлетая к большой красной кнопке и нажимая на нее манипулятором. Афтон сжимает рукоятку падшего рейнджера Секвойи, размышляя, что делать дальше. Мёбиус, несомненно, был гением, экспертом по робототехнике, каким доктор Зеро никогда не мог даже надеяться стать, однако из-за его психической устойчивости ему было очень трудно поручить проект, хотя, если правильно разыграть карты, им можно было легко манипулировать. Но сначала, зачем ты украл мой мозг? О, разнообразие изюма. Причины, почему, медленно поправляет себя ученый, сбиваясь на слова, ты, нечто аномальное, совершенно особенное, и не в смысле черепно-мозговых проблем. Видишь ли, ты, самый успешный эксперимент по извлечению мозга, который когда-либо проводился здесь, в БИКМТ, не считая, конечно, нашего собственного. Ты, жертва собственного успеха, как говорится. Я полагаю, если бы ты вернулся к тому, что твой мозг знал об этой процедуре до нее, что ж, твой мозг можно было бы вставить обратно, и ты мог бы прямо отсюда уйти. В конце концов, мозги не могут двигаться по собственной воле, говорит ученый со смешком. Что ты имеешь в виду? Разве ты не передвигаешься только с помощью мозга? Ведь для этого и существует роботело, с любопытством спрашивает Офтон. А, ну, видишь ли, наши роботизированные тела были специально разработаны, чтобы мы не смогли пройти забор. Правда, я не помню, почему именно так, но думаю, что для этого была очень хорошая изюминка. Во всем, что я делаю, нужна хорошая изюминка, иначе какой смысл? Хе-хе-хе. Значит, была веская причина завалить почтовый ящик Клейна угрозами, извинениями и прочим, о чем он не позаботился упомянуть. О, не обращай внимания. Уверен, ты знаешь, каково это, случайно накачать себя психотропом и только спустя несколько часов узнать, кого ты убил, бесстрастно говорит он. Офтон теряет на секунду дар речи. Погоди, так все угрозы, которые ты посылал в мозговой центр, были буквально просто буйством на почве психа, спрашивает он. Это, конечно, изменит ситуацию, учитывая, что мозговой центр был под впечатлением, что Мёбиус хочет вторгнуться, украсть все их мозги и захватить мир или что-то столь же стереотипное. Хм, отчасти. Ага, другая изюминка была для чего-то вроде этики, совести, возможно, что-то связанное с моралью, или, теологией, ба, ученый издает звук, как будто плюет на пол. Конечно, не теология. В любом случае, я не могу позволить им уйти, не так ли? Почему нет? Спрашивает Офтон, тут же чувствуя себя глупо за то, что задал такой вопрос. Конечно, ученым нельзя было позволить покинуть БИКМТ. Кто знает, какие разрушения они могли бы вызвать, экспериментируя буквально со всем, что движется и не движется. Мои коллеги всегда были более склонны к науке, в отличие от всего, что связано со здравым смыслом или тем, что морально правильно. Я всегда был единственным, кто возражал против их экспериментов, которые пытались расширить границы, так сказать. Лично я до сих пор считаю, что извлекать кости младенца, чтобы посмотреть, как он будет расти, это слишком. В любом случае, в этом и есть изюминка. Я перепрограммировал всех, изменив их имена и заставив использовать цикл рекурсии в их программном восприятии. Или, по крайней мере, мне так кажется, возможно, ответ будет написан на одной из здешних стен. Вот уж чего он не ожидал. Мёбиус, по сути, изнасиловал разум других ученых, остановив их способность учиться, обрабатывать информацию и т.д. Офтон понял, зачем это было нужно, ведь ученые в конце концов нашли бы способ отключить ограждение Теслы, удерживающее их всех в кратере. Кроме того, наверное, хорошо, что Офтодок поджарился после извлечения мозга, иначе они могли бы использовать полученные данные, чтобы правильно завершить процедуру возвращения их мозгов в органические тела. Они могли бы украсть тело лоботомитов и использовать его как свое собственное, если бы получили такие знания. Офтон собирает все воедино и смотрит на Мёбиуса в несколько ином свете. Итак, ты перепрограммировал их, чтобы они не вырвались в пустошь, и я полагаю, что твой злой доктор Мёбиус должен был занять их. Я думаю, ты раскрыл все мои карты. Мёбиус говорит, то есть я думаю, что я делал все это, наряду с перепрограммированием их хронометров, геометров и картографических программ. Их истории забыты, все, что существует для них сейчас, это БИКМТ. Для блага людей, животных, роботов и других существ, это лучший исход. Мёбиус говорит немного тоскливо. Офтон качает головой. Я сомневаюсь, что это лучший исход. В конце концов, ученые все еще активны, лоботомируя любого несчастного путешественника, попавшегося им на пути. Сколько тысяч людей были искалечены или убиты ими? Если бы ты действительно хотел лучшего для человечества, ты бы уничтожил их, заявляет он. Я вижу логику в твоих доводах, но, несмотря на их недостатки, преступления и моральные злодеяния, которые они совершили, они были, есть и остаются моими друзьями. Все, что я сделал, все, что я предпринял за эти долгие-долгие годы, было сделано ради них. Мёбиус говорит в момент ясности. А может, я просто не мог не беспокоиться, кто знает. Прежде чем вернуться к своей безумной, старческой сущности, Афтон качает головой. Если бы Мёбиус просто убил ученых в самом начале, Кристин не пришлось бы проходить через их эксперименты. Хотя, скорее всего, он бы тоже погиб от грибка, опустошающего его тело. Тем не менее, я думаю, что было бы лучше для всех просто уничтожить их там и тогда. Мёбиус качает шасси. Все шло по плану Д, или же Е. В любом случае, если бы не твое появление, я уверен, что все было бы хорошо. Грибок, пытавшийся уничтожить тебя и твой мозг, позволил Автодоку откалибровать свою мёд, процедуру настолько, чтобы исправить свои первоначальные ошибки. Все, что я мог сделать, это украсть твой мозг и уничтожить его, но как только ты начал говорить с мозговым центром, давая им представление о том, что может быть за пределами БИКМТ, все пошло наперекосяк. Глава 316. Поджарить себя. Мёбиус продолжает. Вот почему я попросил мозговой центр отправить тебя сюда, чтобы они не смогли препарировать тебя и узнать секреты сохранения разума лоботомитов. Честно говоря, Афтон был бы шокирован этим откровением, если бы оно не стало столь очевидным. Мёбиус был тем, кто первоначально направил мозговой центр в сторону технологий, и именно на его схемах Клейн нашел код для входа в запретный купол. У них даже были заметки Мёбиуса, буквально указывающие на них, очевидно. Тем не менее, это не решало вопроса, что Мёбиус хотел сделать с ним теперь. Первоначальная мысль Афтона выстрелить Мёбиусу в лицо была давно забыта. Ученый был самым морально справедливым человеком из всей группы, и ему было бы неприятно убивать того, кто сделал почти все возможное, чтобы спасти пустошь от его друзей ученых, даже ценой их доверия и дружбы. Афтон не знал, сможет ли он сделать то же самое, если окажется в подобной ситуации. Смог бы он загипнотизировать Веронику, Кристин, Карла, Буна или даже Томию, чтобы остановить их от совершения чего-то ужасного, возможно, спасая при этом десятки тысяч жизней. Он искренне сомневался в этом. «Итак, раз уж я здесь, какова твоя цель?» – спросил Афтон, готовый разнести Мёбиуса на куски, если обнаружит враждебность. «Да вот, вернуть твой мозг на его законное место и отправить тебя в путь. Когда ты уйдешь, я попытаюсь снова перепрограммировать мозговой центр, а после того, как это будет сделано, я вернусь к поеданию ментатов и, чем еще я обычно здесь занимаюсь. Задаешься вопросом, почему я заставил мозговой центр собирать технологии. Без них вернуть мозг обратно в голову будет довольно сложно». Афтон удивился. «Как это? Я не могу понять, как антенна Х2 могла бы помочь с ними. Никс следит за моими жизненными показателями, так что она была бы бесценна в хирургии, но звуковой эмиттер, моя голова взорвется, если его использовать на мне», — пробормотал он, помрачнев при этой мысли. «Антенна Х2 может быть использована для фокусировки ваших мыслеобразов с частотой альфа-волн, а звуковой эмиттер первоначально предназначался как вертебрально-импульсный десенсибилизатор». «Ах, ну хорошо, как и предполагал», — пробормотал Афтон, гадая, действительно ли это все так, или же дряхлый ученый снова просто болтает. «Не пойми меня неправильно, но... когда ты в последний раз промывал свой бягель? Знаешь, это нужно делать каждые пару лет, деградация клеток и т.д. Хм, ну, я не помню, когда в последний раз. Я не могу точно сделать это самостоятельно, не так ли?» Афтон пожимает плечами, наконец убирая оружие в кобуру. «Я готов сделать это для тебя. Конечно, это будет сопровождаться некоторыми оговорками». «Оговорки? Это что, вид конфет?» Афтон покачал головой. «Я скажу прямо, я не уйду после того, как верну свой мозг», — заявляет он, и Мёбиус на некоторое время замолкает, кажись ошарашенным. «Но почему, если только тебе не нравится ощущение, когда скальпели скребут твой барьер между кровью и мозгом?» — спрашивает Мёбиус. «Потому что я намерен взять под полный контроль БИКМТ. Это включает в себя и мозговой центр, и запретный купол, вместе со всем, что в них находится». «А, ты имеешь в виду меня?» кажется, я уже слышал о тебе. Робосексуал, верно? Что ж, очень жаль. Я твердо решил стать желающим, так что не трогай мой мозг. Нет, что я собираюсь сделать, так это заставить Биг МТ снова работать. Правильно, без бессмысленной лоботомизации научных катастроф, которыми являются кассадоры и ночные охотники. Я собираюсь взять вас всех на работу, как моих личных ученых, говорит он, улыбаясь. Но это не сработает. За многие изюминки. Мозговой центр не будет тебя слушать. Они никого не слушают. Автон скрестил руки. Возможно, это и так, но ты управлял ими с помощью страха и подсознательных ментальных внушений. Я пойду похожим путем. Страх перед тем, что я сделаю с ними, если они меня ослушаются, но надежда на возможности, которые мы создадим вместе. Я уверен, что некоторые из них будут рады получить назад свои человеческие тела. Но, Мёбиус замялся, не зная, как реагировать на такую резкую перемену. Итак, Мёбиус, я дам тебе выбор, мы будем работать вместе, чтобы держать под контролем мозговой центр. Мы позаботимся о твоей психической нестабильности, надеясь, что ты сможешь побороть дряхлость, которая овладела тобой. Но, даже если ты согласишься, ты должен помнить одну вещь. Ты, работать, на, меня, понял, я думаю, стоит попробовать. Возможно, мои методы были слишком, сострадательными, делай, что должен. Кстати, твой мозг находится там, наверху, Мёбиус говорит, указывая манипулятором на большую машину на вершине лестницы. Автон кивает. Рад работать с тобой, док, говорит он, оставляя Мёбиуса размышлять обо всем, а сам подходит к машине. Он нажимает кнопку на передней панели, и пар начинает медленно выходить из различных клапанов. В конце концов, верхняя часть бака поднимается, открывая стеклянный купол, в котором плавает мозг. Он не был похож на обычный мозг, тонкие зеленые лианы, казалось, обвивали его, и каждая часть мозга, которая касалась их, была покрыта черными венами. «Мужик, ты уродлив», — сказал Автон, но был ошеломлен, услышав роботизированный голос, произнесший то же самое. Неужели его мозг только что говорил с ним и оскорбил его? Автон качает головой, ухмыляется и указывает на него. «Джинкс», — говорит он, как раз перед тем, как мозг успевает сделать то же самое. «Да ладно, я хочу переделать, этот голосовой модуль слишком медленный, кусок хлама», — жалуется мозг. «Согласно вековым правилам сглаза, ты должен мне одну вещь, и эта вещь снова находится в моей голове, и это все, я все равно собирался так поступить. Я чувствую себя таким слабым без системы, что помогает мне, это даже не говоря об отсутствии конечностей или дракона», заявил Автон, находя несколько интересным, что его мозг знает о системе, несмотря на то, что на данный момент является собственной сущностью. Хотя это вызывало вопросы, к чему на самом деле была подключена система. Ведь раз его мозг не мог получить к ней доступ, значит, она была подключена к его телу, верно? Грррр, не напоминай мне такое, ублюдок. Это все равно не имеет никакого значения, ты эту штуку использовал только на свиданиях с рукой, отвечает мозг, нанося смертельный удар по самооценке Автона. Глава 317. Разговор с самим собой. Автон на мгновение посмотрел на свой мозг. Да, ну, наконец-то я взял тот. Он подозрительно оглядывается вокруг и наклоняется. Перк леди-убийца, шепчет он. Пройдет не так много времени, прежде чем мы, используем его по назначению. Тебе лучше знать. Может, у меня и нет всех обычных гормонов, которые диктуют похоть, но все равно стыдно ждать так долго, отвечает мозг, несколько измененный его словами. Но это еще не все, я был очень занят, пока ты сидел здесь в этом баке, говорит Автон, но его прерывают. Я занимался самообразованием, то, чего мы не делали с тех пор, как покинули бункер и начали бродить по этой грязной пустоши. Я гарантирую, что все, что ты делал, не превзойдет это. Автон качает головой. Я знаю, где Кристин, заявляет он, мгновенно заставляя мозг замолчать. Она охотится за этим уродом Эйлайджи, над которым ставили эксперименты в мозговом центре. Вот гребаные ублюдки, кричит мозг, совершенно взбешенный. О, я давно так не злился, я хочу выползти из своей банки и ударить их головой. Автон кивает. Ей удалось сбежать с некоторой помощью таинственного человека. В настоящее время она преследует Элайджу в Сьерра-Мадре, где-то в казино, объясняет он. И я полагаю, мы направимся туда, как только найдем его. спрашивает мозг, и Афтан кивает. Очевидно, мы найдем Кристин, убьем Элайджу, воссоединимся с Вероникой и вернемся в братство. Хотя, я думаю, братство остро нуждается в переменах, переменах, которые можем принести только мы, говорит он. А твой план, что делать с учеными? Уверен, у тебя есть идеи, схожие с моими, в конце концов, я, твой разум. Афтан кивает. Завоевать все полезное и уничтожить остальное, просто говорит он. Просто и эффективно, мне нравится. Если кто-либо из этих ублюдков из мозгового центра не подчинится, вытащим их мозги и поместим их в банки с золотыми рыбками. Выставим их на всеобщее обозрение без голосового модуля, но с полной оптикой. Они заслужили это за то, что причинили вред Кристин. Афтан кивает. Ну да. Итак, как мне вытащить тебя? Просто нажми синюю кнопку рядом с той, которую ты уже нажал. Не нажимай больше одного раза, иначе ты разделишь меня на две части. Хорошо. Пробормотал Афтан, нажимая на кнопку и с тревогой наблюдая, как машина закрывается, из нее извлекается стеклянная чаша, наполненная Биагилем, с его мозгом внутри. Разумеется, он не мог говорить из-за отсутствия модулей, но это было только для транспортировки. Он осторожно берет чашу и спускается со ступенек. Мёбиус, Аиш, окажи мне услугу и переименуй меня в союзника Робоскорпиона. Кроме того, будь готов и жди указаний, так как после того, как я возьму на себя управление мозговым центром, сообщу, я представляю, что мы сделаем много великолепных вещей вместе. Хорошо, громко отвечает дряхлый ученый, подлетая к панели управления и быстро нажимая множество кнопок. Афтан не теряет времени и выходит из запретного купола, заходя в камеру, где находился гигантский робоскорпион. Повсюду видны следы царапин от того, как он пытался нападать на него, но теперь он просто лежал без движения посреди комнаты. Честно говоря, он был очень рад, что не уничтожил его. Теперь у него был почти неразрушимый робот, которого он мог использовать против любого, кого пожелает. Возможно, он даже мог бы сразиться с Liberty Prime, хотя это была бы сложная для него битва. Он осторожно выбирается наружу, возвращается в пустоши обратно в мозговой центр. Он даже активировал стелс-бой, чтобы быть чрезвычайно осторожным. Он буквально держал свой мозг в руках, поэтому любой шальной выстрел мог убить его. Он активно использовал систему обнаружения Никс, постоянно спрашивая, в опасности он или нет. К счастью, он обнаружил альтернативный путь назад, который не заставил его пробираться через зараженную грибком землю. В конце концов, Афтан достигает купола, но не сразу направляется в мозговой центр. Вместо этого он поднимается прямо к умному дому, заходит в комнату, где хранится его позвоночник, и кладет свой мозг в один из баков, чтобы подготовить его к пересадке обратно в себя. Мозговой центр еще не должен знать о его возвращении, так что у него есть немного времени, чтобы починить личностный модуль автодока и пересадить мозг. «Я вижу, вы вернули свой мозг, сэр. Поздравляю», — говорит Альфред, как только Афтан положил мозг. «Ну, его вообще не следовало извлекать, но все равно спасибо», — бормочет он, проверяя личностные модули, что были у него, чтобы увидеть, какой из них целый. Используя свой инвентарь, он обнаруживает, что личность под названием Магги почти восстановлена. Конечно, у Афтана не было желания пробовать эту личность, поэтому он убирает все, кроме автодока, на хранение, чтобы убедиться, что механикус будет чинить именно ее. Это дает Афтану достаточно времени, чтобы подготовиться к противостоянию с мозговым центром. Он не думал, что его предложение будет отвергнуто, но если это произойдет, он будет готов иметь дело с тем, кто изначально откажется. Ему было интересно, что подумают ученые, если он изуродует один из их мозгов у них на глазах. Похоже, они превыше всего ценят интеллект. Возможно, буквальное удаление некоторых клеток их мозга настроит их на более дружелюбный лад. Пока что Афтан сосредоточился на подготовке своего оружия, он вручную затачивал, ремонтировал и т.д., чтобы убедиться, что механикус сосредоточится на личностном модуле автодока. На следующий день Афтан обнаруживает, что модуль был полностью отремонтирован. К счастью, мозговой центр все еще не понял, что он вернулся. Он подходит к автодоку и вставляет модуль в его порт. Он слегка отступает назад, когда машина оживает, раздается скрежет металла и лязг механических частей. ХМПФ, а как насчет этого? Старый автодок снова в сети. Ну, хорошо, иди сюда, дай-ка я тебя осмотрю, говорит личность, голос которой напоминает автону старого ветерана в отставке. Глава 318. Глава 318. Сверхчеловек. Автон пожимает плечами и входит в автодок, позволяя машине обследовать его. Правда, Никс и сама могла провести обследование, проверив его состояние. Проверка заняла пару минут, но после ее завершения автодок снова сказал: «Черт возьми, из какой адской дыры ты выполз? Сильное рад воздействие, остатки смертельной грибковой инфекции, корни, обвивающие ваше сердце, и даже отсутствие мозга. Если бы я не видел пациента, то сказал мне подсунули ходячий труп», — говорит он, явно удивленный тем, что ему удалось выжить. «Да, было тяжело. Ты закончил с проверками? Почти. Постарайся не шевелиться», — говорит он, и он чувствует, как множество маленьких иголок, соединяющих костюм Стелс с его телом, слегка нагреваются. Еще немного подождав, изумленный голос автодока снова дает о себе знать. «Господи, Мария, Джозеф, парень, ты силен как бык, проворен как ласка и сложен как кирпичный дом. Я хочу встретиться с твоими предками и уговорить их больше не рожать таких, такие неестественные существа, как ты, только создадут проблемы. Ну, я бы дал им знать, если бы они не были мертвы», говорит он, не зная, как ответить роботу. «Ну и хра, гуахм, то есть, прими мои соболезнования. Тесты закончены, калибровка завершена. Что я могу сделать для тебя сегодня?» — спрашивает робот. Автодок открывается и позволяет ему выйти наружу. «Ну, что ты можешь сделать в первую очередь?» — спрашивает Автон, решив проверить все его возможности, прежде чем вживлять мозг и, возможно, позвоночник. «Регулярные осмотры, лечение, лучевые промывки, косметическая хирургия, имплантаты и психиатрическая экспертиза. Знаю основное. Со временем я смогу обучиться большему, с твоего разрешения, конечно», — поясняет он. Автон медленно кивает, проявляя большой интерес к имплантатам, а также к психиатрической экспертизе. Возможно, ему удастся избавиться от страха перед растениями. Честно говоря, он не слишком высокого мнения о психометрии. В конце концов, она не так хорошо обоснована, как другие области медицины. «Какие имплантаты есть?» Автодок приступил к перечислению имеющихся на данный момент имплантатов. Имплант С13. Плюс 10% урона по кассадорам. Имплант М5. Скорость передвижения в режиме скрытности увеличена на 20%. Имплант Y3. Нет радиации при употреблении облученной воды. Имплант Y7. Плюс 5 ОС и плюс 2 от при употреблении пищи. Автон приподнял бровь у Усанаги. Конечно, были более боевые имплантаты, но эти были довольно хороши сами по себе. Он мог найти применение всем, кроме Y3, так как радиация от воды не оказывала на него негативного влияния, и даже в некоторой степени придавала ему сил. М5 был, вероятно, самым полезным из всех, поскольку 20% скорости передвижения, которые он давал, в сочетании с плюс 20% костюма стелс давали ему огромные преимущества. Ему было интересно, сможет ли он передвигаться в режиме скрытности быстрее, чем бегать. Это выглядело бы чертовски глупо, но, тем не менее, было бы эффективно. «Мне нужно их покупать?» — спросил Автон. «Большинство машин здесь были разработаны до Великой войны, все, кроме Альфреда, не имели понятия о крышках как о валюте, так что, надеюсь, он сможет получить их бесплатно». «Нет, пока есть нужные материалы, я могу имплантировать что и в кого угодно. Я бы посоветовал не делать больше одного импланта в день, операция может быть тяжелой для организма». Автон кивает. «Хорошо, но перед этим я хочу, чтобы ты вернул мой мозг и позвоночник в меня. У меня есть антенна X2, стелс-костюм и звуковой эмиттер, готовые к процедуре». «Хорошо, значит, у тебя уже есть все необходимые. Я мог бы поставить имплант, пока ты вскрыт, так что ты хочешь?» — спрашивает он. «М5, если возможно». «Хорошо, бери все оборудование, выходи из стелс-костюма, и мы начинаем». Автон делает то, что ему говорят. Его медицинский навык позволяет ему следить за тем, как идет подготовка к процедуре, хотя он доверял автодоку. Он все же хотел убедиться, что все в порядке. 4 часа спустя Автон просыпается. Он лежал на своей кровати в умном доме, процедура уже завершилась. Его тело болело, но прежде чем он успевает проверить себя, его атакуют многочисленные сообщения на периферии. «Перк большой мозг заменил перк безмозглый. Ваш мозг вернулся в тело, но некоторые передовые технологии остались. Ваша голова по-прежнему не может быть искалечена, но теперь вы лишь на 10% более устойчивы к зависимости. Удивительно, но ваш порог повреждения увеличился на 3. Большой мозг. Голова не может быть покалечена. 10% устойчивость к химической зависимости, плюс 3 пу. Усиленный позвоночник заменил перк бесхребетный. Ваш позвоночник вернулся в тело, но некоторые передовые технологии остались. Теперь ваше туловище снова может быть покалечено, но бонусы к силе и предел урона удвоились. Плюс 2. Усиленный позвоночник. Плюс 2 пу. Плюс 2 сила. Ваша сила достигла сверхчеловеческого уровня. Получен титул. Голиаф. Голиаф. Плюс 50% к проверкам запугивания. Подвиги силы дают плюс 10% славы. Получен перк. Имплант М5. Имплант М5. Скорость передвижения в режиме скрытности увеличена на 20%. Новый уровень 43. Новый уровень 44. Авто на мгновение проигнорировал повышение уровня, проверяя новые перки, которые заменили старые. Честно говоря, сначала он немного нервничал, прочитав, что некоторые перки были заменены, но когда он увидел новые перки, его беспокойство улетучилось. Новый перк «Усиленный позвоночник» поднял его силу выше того уровня, который, как он считал раньше, был максимальным, и в результате он получил титул. Большой мозг было довольно незначительным, но он не стал пренебрегать дополнительным пу, тем более что сопротивление химической зависимости все равно было для него бесполезным. Он хмыкнул про себя и посмотрел в сторону повышения уровня, сразу же вложив все очки в выживание и повысив его до 89, а затем перешел к доступным перкам. Глава 319. Глава 319. Автон смотрит на доступные перки. Безумие метода. Дает 100% бонус при попытке научить кого-то чему-то, в чем вы искусны. Довольно скучный перк, хотя он может оказаться невероятно полезным, так как Автон уже разбиралась во многих областях. Цирковой номер. Дает ограниченную способность точно прыгать от препятствия к препятствию, чтобы поразить определенные цели. Это было бы полезно, если бы у Автона не было оружия, способного простреливать стены. Точки давления. Дает 20% бонус к попаданию по точкам давления. При попадании в точку давления 50% шанс парализовать цель, шанс и продолжительность зависит от силы удара. Автон не знал, что делать с этим перком. Если он попадет в кого-нибудь в ближнем бою, тот, скорее всего, будет мертв. Не говоря уже о том, что его владение без оружия и оружие уже давало ему обширные знания о точках давления. Скользкий Бронсон. Вы скользкие и вас трудно схватить. Плюс 50% шанс избежать захвата. Сначала этот навык показался довольно скучным, но когда Автон понял, что он относится не только к людям, стало намного интереснее. Он смог бы легко избежать щупалец пациента Зеро, если бы у него был этот перк. Безумный Макс. Транспортные средства, под вашим управлением, могут продолжать работать в течение 10 минут, даже после того, как им были нанесены разрушительные повреждения. Не работает, если транспортное средство полностью уничтожено. Автон мог бы найти пару применений для этого, но если его транспортное средство получило такие повреждения, он, вероятно, заслужил то, что с ним приключилось. Лучше было бы просто построить более прочное транспортное средство, а не полагаться на это. Por favor, увеличивает вашу способность к изучению языков на 200%, да. Нет, Автон не собирался учить какой-либо другой язык. Насколько он знал, английский был последним оставшимся языком в мире. Никто не мог этого оспорить, поскольку атомная аннигиляция никого не щадила. Автон размышляет над перками и в конце концов решает просто вложить одно очко в восприятие через интенсивная тренировка, повысив его до 9. Он собирался с помощью Усанаги поднять его до 10, чтобы взять новый перк, и надеялся сделать то же самое с выносливостью, сохранив несколько очков перков на случай, если появится удивительный перк. С этими словами он встал и отряхнулся, заметив, что он все еще голый, и понял, что Никс, должно быть, все еще в главной комнате. Тряхнув головой, он потягивается и смотрит на себя в зеркало. Волосы, которые медленно отрастали после того, как их сбрили, снова исчезли. Автодок удалил их, чтобы вскрыть череп. Хирургические шрамы на его теле тоже выглядели более свежими, и они, вероятно, останутся надолго из-за того, насколько глубокими они были. Закончив осматривать себя, он собрал все свое снаряжение и прошел в следующую комнату. Он находит костюм, лежащий на карте, в которой находился личностный модуль Альфреда. Он быстро экипирует его и слегка морщится от уколов, вызванных подключением костюма к его телу. «Привет, Никс, все в порядке? Операция прошла успешно. Я проверила твою анатомию несколько раз, чтобы подтвердить это», — говорит Никс, и Афтан щурится от странного тона ее голоса. «Хорошо, Альфред, мозговой центр сделал что-нибудь, пока меня не было?» — спрашивает он, отмахнувшись от странного увлечения Никс его физической формой. «Нет, сэр, похоже, они все еще пребывают в заблуждении, что вы вторглись в жилище доктора Мёбиуса и погибли от рук его рабоскорпионов. Лично мне не терпится посмотреть на ваше противостояние с ними». Афтан ухмыляется. «Как и мне. Ну, если что-то еще не требует моего внимания, думаю, пришло время поговорить с нашими друзьями внизу. Незаметно напасть», — предлагает Никс, но Афтан только качает головой. «Нет, переговоры на первом месте. Атаки из-под тишка. Третье, я не совсем понимаю, где они в списке приоритетов. Они должны быть первыми», — тихо ворчит Никс. Афтан игнорирует ее и похлопывает по автодоку. «Спасибо за работу, думаю, я буду называть тебя Мэгди, согласен, хех, я думаю, это не хуже любого другого имени. А теперь иди, тебе нужно почистить несколько яичных головок», — подбадривает Мэгди. Афтан кивает и берет в руки падший рейнджер Секвоя. Вообще-то у него еще не было возможности убить кого-нибудь этим оружием, но, как и с Мёбиусом, это был особый случай. Он надеялся, что ему не придется его использовать. Он спустился по лестнице в мозговой центр, вошел в туннель и сразу же обнаружил, что место окутано красным свечением, в отличие от обычного синего. «Они знают, что ты здесь», — заявляет Никс, и Афтан задается вопросом, есть ли у них датчики на лестнице или что-то в этом роде, поскольку, как и в первый раз, когда он вошел в мозговой центр, ученые снова парили над яркими огнями в строю, все были обращены к нему, словно готовясь судить его. Сразу же Эфтон заметил отсутствие умиротворения, которое обычно подавляет другие мысли, которые могли возникнуть у него, когда он входил в это место. Поле умиротворения не действует на тех, у кого есть мозг, в конце концов, и теперь, когда он вернул его, оно не защитит ученых от него. Как только Эфтон поднимается, Клейн начинает говорить с ним громким и драматическим голосом. «Лоботомит возвращается. Наш лоботомит, АДР, Мёбиус был деноминирован в металлолом и части голосового модуля, как мы надеялись. О, нет, забудьте пока о Мёбиусе. Судя по зловещим красным огням, полагаю, вы заметили, что я вновь обрел свой мозг. Я думаю, пришло время возвращать долги», — говорит он, желая начать с самого простого способа добиться их повиновения. «Если они откажутся, он сможет в будущем держать их без чести над их головами». Клейн рычит на это. «Долг, а как же свобода?» Клейн, я помню, что согласились на условия лоботомита. В обмен на его помощь в сборе технологии и борьбе с Мёбиусом, мы оказали ему одну услугу. Хотя, теперь, когда я думаю об этом, всеобъемлющая услуга звучит как-то глупо». Зеро говорит сбоку. «О чем ты? Поскольку статус доктора Мёбиуса неизвестен, мы не можем оказать благосклонность». Афтан хмурится. «Не волнуйтесь. В соответствии с нашими условиями, я разобрался с доктором Мёбиусом. Рабоскорпионы вас больше не побеспокоит», — двусмысленно заявляет он. Глава 320. Глава 320. Полит мозг. «Так ли это?» — Клейн спрашивает, прежде чем продолжить. «Тогда мне незачем скрывать тот факт, что я никогда не собирался отдавать вам какую бы то ни было милость, которую вы желали. Я использовал старый трюк пересечения моих манипуляторов, когда согласился». «Глупый лоботомит». Афтан прячет ухмылку, которая пытается пробиться на его лицо. «О, так ты отказываешься, несмотря на согласие? Я не думаю, что уловки на детской площадке оправдывают такую ученую нечестность». Он переводит взгляд с себя на Клейна, от ученого к другому. «Вам не стыдно так поступать? Я выполнил свою часть?» Клейн насмехается. «Ты наша собственность. У тебя нет здесь прав, лоботомит. Откровенно говоря, я нахожу оскорбительным, что такой, как вы, пытается приравнять мой интеллект и трудовую этику к вашим. Доктор Клейн, боюсь, что мне придется не согласиться с вами в этом вопросе. Я предложил мистеру Паркеру место в мозговом центре, его знания в робототехнике и любознательность – это именно то, что мы хотим видеть в наших коллегах. Не забывайте, все мы когда-то были такими же, как он. Я думаю, что и он в конце концов сбросит свою человеческую оболочку. Доктор 8 издает жужжание, остальные поворачиваются в его сторону, когда он говорит: «Вы что, вы пригласите эту тварь в нашу среду?» Даже не посоветовавшись с остальными, рычит Клейн, разъяренный явным неповиновением 8-го. «Остыньте, Клейн. Похоже, лоботомит даже еще не согласился, верно?» – спрашивает доктор Зеро. Автон кивает. «Да, отказался. Как видите, с таким человеком, как доктор Клейн, я думаю, что мне лучше быть в другом месте. С того момента, как я переступил порог мозгового центра, я увидел, что вы все подчиняетесь этому деспотичному мозгу. Я не удивлюсь, если он присвоит себе заслуги за вашу работу в области науки, не говоря уже о том, что я сделал здесь», — объясняет он, скрывая ухмылку, пока сеет семена недовольства.